Разумеется, кончилось не так ладно, но то худо, что с него-то и началось. Давно уже началось шарканье, сморканье, кашель и все то, что бывает, когда на литературном чтении литератор, кто бы он ни был, держит публику более 20 минут. Но гениальный писатель ничего этого не замечал. Он продолжал сюсюкать и мямлить, знать не зная публики, так что все стали приходить в недоумение, как вдруг в задних рядах послышался одинокий, но громкий голос. «Господи, какой вздор!» Это выскочило невольно, и, я уверен, безо всякой демонстрации, просто устал человек. Но господин Кармазинов приостановился, насмешливо поглядел на публику и вдруг просюсюкал с осанкою уязвленного камергера. «Я, кажется, вам, господа, надоел порядочно?» Вот в том-то и вина его, что он первый заговорил, ибо, вызывая таким образом на ответ, тем самым дал возможность всякой сволочи тоже заговорить, и, так сказать, даже законно, тогда как если б удержался, то посморкались бы, и сошло бы как-нибудь. А может быть, он ждал аплодисмента в ответ на свой вопрос. Но аплодисмента не раздалось. Напротив, все как будто испугались, съежились и притихли. «Вы вовсе никогда не видали Анкмарция. Это все слог!» — раздался вдруг один раздраженный, даже как бы наболевший голос. «Именно!» — подхватил сейчас же другой голос. «Нынче нет привидений, а естественные науки. Справьтесь с естественными науками!» «Господа, я менее всего ожидал таких возражений», — ужасно удивился Кармазинов. «Великий гений совсем отвык в Карлсруэ от Отечества. В наш век стыдно читать, что мир стоит на трех рыбах», — протрещала вдруг одна девица. «Вы, Кармазинов, не могли спускаться в пещеры к пустыннику. Да и кто говорит теперь про пустынников?» «Господа, всего более удивляет меня, что это так серьезно. Впрочем, вы совершенно правы. Никто более меня не уважает реальную правду».